Сонет 44. Когда мое, как мысль, легко бы тело было, ничто бы в мире всем мне путь не преградило, и вопреки всему, природе и судьбе, я с мира рубежа примчался бы к тебе. Тогда, хотя в тот миг стопы мои стояли на вечных ледниках окраины земли, мгновенно бы меня желания умчали, а вихри через моря к тебе перенесли. Но мысль меня гнетет, что я не мысль, и следом носиться не могу, царица, за тобой, а принужден водой и матерью землей слезами ожидать конца грядущим бедам. И ничего от двух стихий не получить, за исключением слез, сужденных им точить.